В эту минуту в зал из детской вошли принаряженные мальчики. Один лет семи со светлой челкой мягких, как шелк волос, другой в коротких штанишках и заправленной в них белой рубашке, смуглый 13-летний Григорий с темными пугающими глазами и загорелой шеей. Ладонью проводя по стриженной и шершавой голове, он нерешительно произнес: «Здравствуйте, дядя Паша. А мы вас ждали». «Ну и дипломат!» — не в силах победить смех, отозвался Павел Сергеевич. «Ничего», — заступился за сына Александр. «Он накрепко заповедь усвоил, что самая тонкая ложь бывает только у дипломатов». «Да», — согласился Павел, — «но не самое доброе, если вспомнить господ в изысканных фраках, с которыми приходится воевать нашему Чичерину. А у вашего Гришатки ложь святая». Гришин, ничего не поняв, стыдливо потупился. Младший шмыгнул носом и вместо приветствия спросил: «Дядя Паша, а это правда, что вы у Фрунзе служили?» «Служил», — весело подтвердил Павел Сергеевич, и его рука, счищавшая с бутылочной пробки серебряную фольгу, замерла. «И конь в нашем сарае ваш стоит?» «Мой». «А его можно потрогать? Гриша хочет спросить». «Ну и дипломат», — подтвердил Павел. «Разумеется, можно, но только при мне. Передай своему Грише, что он и легнуть еще может. Я вам даже разрешу в седле посидеть. Так и скажи Грише, от имени которого вопросы задаешь». «Вот здорово!» — закричал Венька. «Ты слышишь, Гриша? А когда?» «Пообедаем и пойдем все вместе в сарай». Венька с тоской оглядел ломившийся от еды стол и уточнил: «А вы долго будете обедать?» «Да часа полтора», — усмехнулся Павел Сергеевич. «Полтора часа», — разочарованно протянул мальчик. «Это же так долго, дядя Паша! А вы, как я, не можете? Я за 10 минут все съедаю. Меня за это мама саранчой называет. Давайте мы, как саранча, поедим и пойдем с конем играть. А они пусть сколько хочут сидят». «Венечка», — укоризненно перебила мать, — «во-первых, не хочут, а хотят. А во-вторых, не приставай к взрослым. Учись у Гриши. Смотри, как он скромно себя ведет». «Это потому, что он большой», — заявил Венька. «И потому, что он не родной тебе. Да-да, ты его, как меня, не любишь». У Надежды Яковлевны вздрогнул подбородок и вспыхнули щеки. «Вениамин, замолчи!» — прикрикнула она. «Иначе станешь в угол!» У Павла Сергеевича, наблюдавшего эту сцену, погрустнели глаза и приобрели какой-то стальной оттенок. Он подумал, что вот и выплыла наружу, как заноза, которую трудно вытащить из тела, это маленькая семейная тайна, видимо, старательно оберегаемая родителями. Вроде все в порядке. На Гришатке и рубашка с таким же, как у отца, косым воротом, чистая и наглаженная, и головенка у него стриженная, и туфельки новые на ногах обуты, а в глазах тоска и печаль недетская. И взрослые к ней привыкли настолько, что уже не обращают внимания. «Гришатка, а ну иди ко мне», — позвал решительно Павел Сергеевич. «Вот же, рядом со мной место свободное». И когда мальчик приблизился, деловито заключил: «Седай, в тесноте да не в обиде». Хлопнула пробка, и тугая светлая струя обрушилась в бокал. Тем временем Надежда Яковлевна наполнила стаканы детей малиновым лимонадом. Павел поднялся с пенящимся бокалом, кратко провозгласил: «В доброй старой русской былине было 3 богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович». «Вот Илья Муромец», — хлопнул он Гришатку по плечу. «Подрастает Добрыня Никитич», — кивнул на Веньку. «А теперь Алешку Поповича надо вам заводить, дорогие родители. Одним словом, Горько!» Взрослые засмеялись, осушили свои бокалы, и обед начался. Павел старался поддержать разговор не только со взрослыми, но и с обоими мальчиками. Он радовался, видя, как грустное выражение сбежало с лица Григория, а Веня, дергая себя за оттопыренные уши, задавал все новые и новые вопросы до той поры, пока Александр Сергеевич не пригрозил ему ремнем. Надежда Яковлевна, искоса наблюдавшая за гостем, удивлялась тому, как этот суровый с виду человек так быстро сошелся с мальчиками. Несколько смущаясь, она спросила —